Глава вторая. Подготовка своего заместителя. Естественно, дождавшись, когда на месте гибели высшего элементаля разрушительные энергии посмертного заклятия стихли, да и температура тоже явственно снизилась, я спикировал туда в попытке все же разыскать во внезапно образовавшемся местном филиале хаоса карту навыка. Ведь редкие ингредиенты, а именно даже расколотое сердце высшего элементаля, стоили довольно дорого, не меньше 10 000 ОС. Но даже их собрать, естественно, не удалось. Как, впрочем, не удалось и разыскать карту, хотя подозреваю, что она попросту не появилась. Но, видимо, сегодня вся доступная на текущий момент удача была потрачена исключительно на мою победу. Хотя, как по мне, удачей тут и не пахло. Ведь на уничтожение одной подобной твари было потрачено невероятное количество энергии, которое очень сложно восполнять. И не будь у меня возможности собирать эту энергию тьмы на осколки последней воли, то ни о чем подобном и мечтать бы не приходилось. Хотя, как понимаю, мне часто приходится идти не совсем тем путем, который выбирают все остальные. Как было с навыком «Ядовитое жало», после множества метаморфоз, превращенное, как итог, в сильно действующее дистанционное оружие. И яд там был уже совершенно не важен. Так и сейчас. Я использую темницу последней воли совсем не по тому назначению, которое изначально было ей уготовано. Потому как очень сомневаюсь, что кто-то из адептов воли решил бы очищать этот осколок от эманации тьмы, которые копились там тысячелетиями. Ведь эти твари точно не боялись заразиться скверной. Да и вообще, обладатели воли, насколько я знал, имели очень сильный разум, способный сопротивляться внешним воздействиям без каких-либо навыков. В общем, в смешанных чувствах, или скорее просто ужасно раздраженный, я полетел к себе в форт. Все же конкретно эта смертельная опасность миновала, и нужно заняться более праздными вещами. Да и мысли кое-какие занятные после этого боя у меня появились. Причем я не сильно-то и экономил ману, используя временами и невидимость, чтобы мои подчиненные были как можно более спокойны насчет своего командира. Ведь если я буду тратить каждый день по 10 000 единиц маны из общего запаса, а это почти пара часов непрерывного полета, то даже так мне точно хватит купленных кристаллов маны до завершения миссии в мире Маурзаше. «Чего замерли, ленивые бестолочи?» Недовольно прорычал я, когда неожиданно появился за спинами своих офицеров в самопровозглашенной столовой для командного состава. «Неужели вы уже всех тварей перебили, раз решили здесь прохлаждаться?» «Простите, господин Тадалямсо!» Суматошно подскочив, произнесли мои офицеры, сначала испуганно согнувшись в поклоне, а лишь затем начав оправдываться. «Мы на какое-то время потеряли вас и даже не могли связаться». Очень обеспокоенно произнесла себе, словно испугавшись. «Вот только не того, что я их бросил, или лучше сказать, ее!» А именно, за мою жизнь. «И гигант, этот невообразимо жуткий гигант, он так внезапно и страшно взорвался!» Неожиданно эмоционально закончила девушка. «Господин, благодарим вас за наши жизни!» Еще глубже поклонившись, очень искренне произнесли мои офицеры, которые, как я понял, за те несколько минут, пока гигантский элементаль Земли разбрасывался мощнейшими заклятиями, успели проститься со своими жизнями. Хотя это неудивительно, ведь блокировка пространства затронула и ментальную связь. А значит, мысль, что я мог или сбежать, или вообще погибнуть, вполне могла возникнуть у них в головах. Но от этого еще более удивительно беспокойство Себии. «Это хорошо, что вы правильно смотрите на сложившуюся ситуацию. Хвалю!» Подняв забрало шлема и поощрительно улыбнувшись, произнес я. «Но можете не беспокоиться за свои жизни. Все же у меня на вас очень большие планы». И вот тут мои подчиненные на мгновение испуганно зависли, поняв эти слова несколько превратно. Но опомнились при этом довольно быстро. «Наши жизни в ваших руках, господин!» Твердо произнесли они, пусть и громко, но с плохо скрываемым страхом, Все же улыбка, или лучше сказать оскал, у меня в боевой форме не очень добрый. «Отдыхайте, а ты, Себе, подготовь мне отвара травяного и принеси в мой кабинет». Уже покидая импровизированную столовую, добродушно бросил я через плечо. «Сейчас, господин, все будет исполнено», — поспешил ответить Себе. «Все же получится из них толк. Как минимум, их поверхностные мысли это подтверждают. И что удивительно, тот же Ацеф навряд ли смог бы победить высшего элементаля Земли. Как, впрочем, и я навряд ли смогу победить Ацева. Очень уж он скользкий хоб-гоблин, да и за свою долгую жизнь слишком много сил этот сотник накопил. Да и чем больше я об этом думаю, тем весомее становится аргумент, что трогать его в текущих реалиях нельзя. Просто потому, что подробностями и обстоятельствами его смерти может заинтересоваться лорд. А это однозначный конец. Пусть даже не моей жизни, но жизни в мире Ашшар точно. Ведь подобному существу будет достаточно лишь одного взгляда на меня, чтобы раскрыть все тайны моего стремительного роста в должности. Да и не потерпит он дерзкую безродную деревенщину на посту сотника. Хотя мое происхождение, думаю, это самое малое из проблем. Ведь лорда можно было бы попытаться задобрить дарами, которые есть у меня в личной комнате. Вот только к демонам в нашем мире очень уж предвзятое отношение, и опасное существо с ядром твари из преисподней никто в живых оставлять не станет. Мне бы даже, может, простили навык «малая ложь» и рост уровней. Хотя ту же расу высших гоблинов, думаю, лорд бы тоже не разрешил мне оставить. Но все же основной проблемой мне видится именно демоническое ядро. Хотя что стоит столь древнему и всемогущему на моем фоне существу не только заглянуть в мои мысли и душу, но и в мое будущее, после чего просто испепелить в тот же миг? Но это, конечно, только один из вариантов развития событий, ведь доподлинно знать, как поступит в такой ситуации лорд, я точно никак не могу. Ко всему прочему, и судьбы, схожей с Калахором, которому исказили сознание и душу, сделав его, по сути, рабом своего повелителя навеки вечные, мне также хотелось бы избежать. И он вроде бы когда же и имел свободу воли. Вот только это было совсем не так. Ведь кроме желания сражаться за своего повелителя, у Калахора ничего не осталось. И пусть это тоже всего лишь мои мысли, но и вариант, когда лорд превратит меня в одного из своих бессловесных слуг, изменив мои разум и душу, превратив свое безвольное послушное орудие, мне абсолютно не нравится. И видится мне, именно так лорд и поступит с безвестным гоблином из забытой деревушки на окраине провинции, без семьи, без связей в аристократических кругах и без тех, кто мог бы хотя бы замолвить за меня слово. Ведь тот же Тарак — это не просто сильный воин, это еще и огромная семья аристократов, десятки отпрысков, пусть и не всегда родных, но заведующих огромным количеством имущества и, главное, возможностей, пусть и всего лишь косвенно, но повлиять на решение лорда. Как минимум, открыто грабить Тарака наш повелитель бы не стал. Ведь для этого есть придуманные им самим же законы. И уж не знаю почему, но образ великого Калахора, который сотни лет наводил ужас на существ, посетивших мир ТСР, я сейчас отчетливо видел, и такого будущего для себя я точно постараюсь избежать. Да уж, великий воин, который вполне мог бы вырваться из мира ТСР, лишь влачил там жалкое существование. «Да и ко всему прочему, я потеряю все, что сейчас имею в плане имущества. А шанс остаться на должности сотника несравним с теми возможностями, которые я сейчас имею. В общем, сложная ситуация, которую, к тому же, не получается в полной мере просчитать. Ведь я совершенно не понимаю возможности лорда, даже близко представить их не могу». Это как рассуждать, что подвластно нашему великому Антерусу. Да все подвластно, без каких-либо ограничений. Так и лорд, прожив тысячи лет, он обладает такой силой, которую и вообразить невозможно. Не зря подобных существ еще называют древними. И все эти философские абстрактные размышления физически упираются в ненавистного мне Ацева. Хотя, если так безэмоционально разобраться, именно что от его смерти, кроме, конечно, получения удовольствия, я ничего толком и не выиграю. Ведь даже по большому счету на мою безопасность он повлиять толком не может. Хотя бы потому, что на данный момент у меня просто нет активов, которые можно было бы разрушить. Только если на форт напасть. Вот только что ему это даст? Да фактически ничего на самом деле. Сам форт ценности из себя не представляет, как, впрочем, и деревни. Как минимум до того момента, пока они не начнут приносить ощутимую прибыль. Наложниц моих тоже смысла уничтожать нет. Ведь я сотник хоб-гоблин в его понимании, и короткоживущие гоблинши, которых можно менять каждый год на новых, точно не являются ценным ресурсом. А вот у самого Ацева есть и шахты, и несколько производств, которые вполне себе можно и немного испортить. И это будет лучшим способом его устранить. Просто привести его к банкротству и ввести в долги. Ведь в прямом боестолкновении я ему совсем не ровня. Хотя, может быть, это и не так. Но проверять такое точно не хочется. Просто потому, что это слишком опасно. А если перенести его на осколок последней воли, то с нынешним моим рангом доступа на осколки темницы последней воли лучшее, что я смогу с него получить... Это несколько сотен ОС и, может быть, одна карта и ранга. Ни артефактов, ни ценностей с него добыть в этом случае не удастся. Вот и получается, что материальной выгоды в его устранении для меня практически нет. И скорее его смерть лишь еще больше привлечет внимание лорда к моей скромной персоне. А это было бы очень нежелательно, как и минимум до того момента, пока я не воплотил свой план в жизнь. От этих тягостных мыслей, ведь Ацева мне убить очень даже хотелось, меня отвлекла Себия, вошедшая в мой кабинет с подносом, на котором стоял большой кувшин с ароматным травяным отваром и пара чашек. «И вот как ты думаешь, зачем я тебя позвал?» Внимательно глядя на девушку, задал я провокационный вопрос. Себия на мгновение задумалась, но при этом продолжая ловко наполнять чашку отваром. «Господин Таталемсо, предположений много, и тут, видимо, я вас либо разочаровала, потому как слишком медленно поднимаю уровни, либо еще где-то совершила ошибку. Вот только мне не хватает сообразительности понять это». Виноватым тоном произнесла девушка. «А почему ты решила, что я хотел бы увеличения твоих уровней?» Внимательно глядя на нее, удивленно строго спросил я. «Наверное, потому что каких-либо приказов от вас, ограничивающих повышение уровней, не было. Но и думаю, в вашем родном мире вы призывать меня не собираетесь. А значит, в будущем контролировать мой уровень, кроме вас, никто не будет». Осторожно произнесла себе, явно ожидая недовольства с моей стороны. «А еще?» — чуть более строго спросил я. «Возможно, дополнительный командир в вашу сотню сейчас необходим. Сильный, который не будет ограничен правилами мира Ашер и который мог бы подменить вас, пусть и на совсем малое время». С некоторой опаской глядя на меня, произнесла себе, уже почему-то явно определенно ожидая наказания с моей стороны. Хотя, как по мне, за подобные рациональные мысли она похвалу должна была ожидать. «И как ты пришла к этим мыслям?» Уже куда более спокойным голосом спросил я, с удовольствием пробуя отвар. Хотя подозреваю, что это выглядело довольно-таки жутко. Все же багрового охотника было достаточно сложно представить наслаждающимся чем-то столь обыденным. Но что более удивительно, как по мне, так это тот факт, что тело багрового охотника, состоявшего из чуть ли не раскаленной лавы внутри, было вообще способно различать столь тонкие вкусы и ароматы. Все же внешне этот демон был скорее похож на безжалостное чудовище, способное лишь разрывать свои жертвы на куски. Но эта мысль лишь промелькнула во втором моем сознании, тем временем, когда основное было полностью сосредоточено на Себии. «Я просто подумала, господин Таталемсо, что Мареш и Улер уже достигли максимального разрешенного могущества. Но даже так их возможностей все еще недостаточно для решения всех поставленных вами задач». Ответила мне Себия и все же, набравшись храбрости, посмотрела мне в глаза. «Очень неплохо», — произнес я задумчиво. «Огромный прогресс. Чувствуется, что новые очки характеристик не зря были вложены в параметр интеллект. Держи накопитель и за 5 заходов переведи себе 4300 ОС. Это 10 новых уровней и 20 свободных очков характеристик. Вложишь по 5 в ловкость, интеллект, восприятие и выносливость. Но не прямо сейчас, ведь в таком случае это займет слишком много времени». Было, конечно, жаль тратить такое количество ОС, но, с другой стороны, совсем не факт, что мне удастся за оставшиеся 3 недели найти способ обзавестись дополнительными накопителями. А с учетом того, что в скором времени нападать начнут существа и ранга, то собрать еще немного ОС большой проблемы не составит. Тут скорее проблемой будет ситуация, когда моим солдатам некуда будет сдавать полученный опыт. Да и вообще, в этом мире сложность заключается лишь в одном, а именно в необходимости выжить мне самому и максимально возможному количеству моих подчиненных. И если это все же удастся, то вернусь я в мир Ашер очень состоятельным гоблином, пусть и неофициально, потому что какую бы сумму ОС мне не удалось сдать тысячнику, 10% от нее в любом случае будут выглядеть более чем скромно. Но вот именно для того, чтобы выжить, мне нужна стихиальная энергия тьмы. А ведь примерно за сутки в темнице последней воли я могу поглотить всего 3 единицы эманации тьмы и отчаяния. А это значит, что мне потребуется почти год провести там, чтобы собрать энергии для уничтожения еще всего лишь одного высшего элементаля Земли — Сиранга. И даже если я не буду делать перерывов, то в основном слое реальности это займет что-то около 8 часов. И, естественно, так надолго отлучаться я не могу себе позволить. Да и целый год находиться в состоянии почти что медитации — не самое большое удовольствие, которое существует в этом мире. Но даже не в этом суть. Ведь проблема заключается в том, что если подобных чудовищ будет несколько, или, что еще хуже, одновременно, то противопоставить мне им будет нечего. Можно, конечно, рискнуть и попытаться не тратить всю энергию за один удар. Но это, мне кажется, неверным решением. Ведь стрела, минуя основной магический барьер, даже не уничтожила высшего элементаля. И добивать его пришлось самостоятельно. Пока я обдумывал мои дальнейшие планы и наслаждался травяным отваром, Себе уже поглотила весь опыт, который и должна была, так что сейчас сияла, как начищенная медная монета. Все же выводы она действительно сделала очень верные. Конечно, лучше бы выпустить из темницы Тхагаси, но тут было 2 немаловажных нюанса. Во-первых, мне не хотелось терять те навыки, которые были у старого шамана гнолов. Да, разум его поврежден безвозвратно. Во всяком случае, не в моих силах его восстановить. Все же мистическая сила пси очень коварна. Но это, конечно, не значит, что система не сможет изъять из его души выученные навыки. Так вот, ну и во-вторых... Достаточно крупного доспеха для Тхагаси у меня тоже не было, а демонстрировать настоящего Мериота, сражающегося в рядах моей армии, я точно не собирался. Ведь у меня еще были планы вернуться в мир Ашер, «А если я это сделаю без единого мага, или лучше сказать, доносчика, то это вызовет ко мне много ненужных подозрений. И не только у Тарака, которому мне есть что предложить, но и у других аристократов нашего города Когтезарима. Так вот и получается, что мне нужен достаточно сильный воин, или даже лучше сказать, офицер, который бы смог быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на поле битвы. И ко всему прочему, тому же Марешу или Улеру просто не хватит скорости восприятия, чтобы достаточно эффективно противостоять элементалям Земли и Ранга. Тут ни их за костюмы не помогут, ни большая физическая сила. Ведь эти твари не просто физически сильны, но и обладают уже дальнобойными навыками. И пусть ввиду отсутствия магического фона количество каменных стрел, которыми они могут выстрелить, ограничено, но даже так эти твари очень быстро прорядят мою армию. И тут либо мне их нужно будет уничтожать, либо Себе, когда меня не будет рядом. «Раздевайся, Себе! Полностью!» Внимательно глядя на девушку, решительно произнес я. «Но вы же сейчас в демонической форме». Несмотря на состояние эйфории от полученных уровней, неуверенно произнесла рассудительная Себе, глядя в мои наполненные светом глаза. «Ушевеливайся!» Уже раздраженно произнес я. «Не слышишь, что ли, как молоты стучат там, за воротами форта? А ты здесь мое время зря тратишь!» «Простите, господин». Быстро поклонившись, поспешила ответить девушка, при этом уже сразу же начав деактивировать свой экзокостюм. Впрочем, времени это много не заняло. Хотя на лице Себе сейчас каких только мыслей не было. Я же, не став тратить время, сначала убрал все обмундирование девушки в свой малый инкубатор, а затем, приложив руку к ее обнаженной груди, начал напитывать ее источник эманациями света, пытаясь таким образом защитить себя от воздействия стихии тьмы на осколки последней воли. Да, процесс это не быстрый, в том плане, что подобную процедуру, возможно, придется провести и сотню раз с определенным промежутком. Но, думаю, нужного эффекта все же удастся добиться. Но, конечно, со всей моей армией такой трюк быстро провернуть не получится. Хотя бы потому, что с учетом количества личного состава это заняло бы несколько лет. А так, наполнив источник себе и стихии света, сутки на осколки, а может и больше, она будет в полной безопасности и практически не получит заражения тьмой. Но при этом молодая девушка так и не могла понять, что же все-таки происходит. Да и познаний в магии у нее тоже было недостаточно, чтобы почувствовать те манипуляции с энергией, которые я сейчас проводил. И даже начавшие вырываться спустя несколько минут потоки энергии света из ее тела абсолютно ничего для нее не прояснили. Все же думала себе сейчас совсем о другом. И, честно говоря, эти мысли девушки меня разочаровали. Нельзя так сильно бояться близости с демоном, ведь это было даже чересчур. Потому как мой бравый воин, и даже, я бы сказал, офицер, сейчас дрожала и не от холода, а именно от страха, лишь потому, что я касался ее обнаженного тела. Впрочем, как по мне, Себе уж слишком переоценивала и свою красоту, и мои коварства и жестокость. Хотя, глядя на свое отражение в ее широко раскрытых глазах, может, и не прав я насчет поведения Себе. Может, и стоит бояться таких монстров. И это только я привык к тому, как выглядит багровый охотник, или точнее, мое демоническое обличие. И все равно, лучше бы сейчас в ее голове промелькнула бы хоть одна дельная мысль о том, что ей говорил Леур. Ведь именно в домене божества его последователи предстают в своем истинном обличии. Но эти мысли я обдумывал, уже материализовав артефакт последней воли и направив его на девушку. Причем она даже удивиться или испугаться не успела. Настолько все быстро произошло. И Себе попросту перестала существовать в этом мире. Все же скорость реакции у нас была на совершенно разных уровнях. Впрочем, в тот же миг и я исчез из основного слоя пространства.